Тайшетский военный городок все продукты поставлял из своих магазинов Василев. И по очень выгодным ценам. Говорили, что по дружбе Баранов устроил ему. При больших оборотах барыши от этих поставок Василев, может быть, всерьез и не считал. Но все-таки петрухе масло и свинину девать было некуда. Торговать на базаре по мелочам конетельно. Может, продавать тому же Василеву оптом? Шалишь, чтобы тот зашибал на этом деньгу? Петруха съездил в Тайшет и договорился, поставлять им сало и масло будет он дешевле, чем Василев. Ну, купец и взбесился. Не очень много отнял Петруха прибыли у него, а опять на дороге стал так, как было с мельницами. Вот что главное. Нажаловался своему другу Баранову. Тот Сиренева пригласил к себе, а Петруха отказался. Городской голова надо мной не начальник. Знать не знаю его. Дошли слова Петрухи до Баранова. Другой бы разозлился, а этому понравилось. Письмо прислал ему. В гости к себе зову. Познакомиться с тобой поближе хочу. Какой ты такой? В гости Петруха поехал. Оказался тогда у Баранова и Василев. Руку пожимал Петрухе, знакомился, своим человеком называл, хвалил за предприимчивость. А Баранов хохотал. «Ей-богу, Иван, Сиренев тебя давно бы за пояс заткнул, будь вы оба на одном деле. Счастье твое, что ты купец, а Петр крестьянин». Угостил хозяина здорово, а потом, охмелев, он обнимал, целовал Петруху. «Люблю таких, как ты, милочек. Жми, где можешь. И Ивана жми, если силу в себе чувствуешь. Вижу, далеко пойдешь». Тут Петруха и познакомился с дочерью Барановой, Анастасией Романовной. К отцу недавно приехала. В Петербурге 7 лет жила, училась, образованная. А чему выучилась, Петруха путем и не разобрался тогда, но все поглядывал на нее. Девица плотная, крупная, в отца удалась, и с его характером, некрасивая, да ничего. И тогда-то и пришла уже Петрухе мысль. Баранов — человек со связями, дружит даже с губернатором, породнится с ним. Давно хочется Петрухе большой завод построить, маслодельный, чтобы молоко у всех крестьян скупать. И тут Баранов очень пригодился бы. Ну и из Настасии баба выйдет. С таким характером образование мешать ей не будет, особенно когда хозяйка себя почувствует. С той поры Петруха стал к Баранову заглядывать часто. Сообразил и Баранов, неспроста мужик ездит. Поняла, как будто и Анастасия Романовна. Так прошло не больше месяца, и Петруха решил дело кончать. Сказал прямо Баранову. Тот потер ладонью бритую голову и ответил. «Сватайся, за тебя отдам, хотя ты сейчас и мужиком считаешься, но скоро и просвещенных капиталистов заткнешь за пояс. Люблю такую хватку. Приезжай в субботу, будешь с Анастасией сговариваться». На спуске к уваччику захрапел, затанцевал жеребец. Петруха ударил его в бока коленями, конь шарахнулся в сторону и притиснул ногу Петрухи к глинистому обрыву. На шевровом голенище сапога остались желтые царапины. Петруха замахнулся плетью. Черт! Жеребец в 2 прыжка вынес его на другой берег речки, обрызгав жидкой грязью. Петруха злился окончательно. Если бы здесь было открытое поле, он взмырил бы жеребца, заставив его проскакать несколько верст. Но кусты плотно вступили тропу, пустить коня в мах было негде, и Петруха мог только ругаться. Он спешился и, держа повод в руках, стал очищать от грязи одежду. Жеребец косил на него пугливым глазом, Петруха нагнулся, голенище сапога исцарапано было очень сильно —